Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. Понедельник, 2 ноября, в 2:08, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «От бизнеса к общине». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В 19:00 инструкция по созданию своего дела. Вещает Алексей Орлов. 3 ноября, вторник, в 1:07, в 13 и в 18 часов по Москве завещание Никлота, часть 13, читает Гриф. В 19:30 живой эфир. Русский дух проснулся. Пора Русь собирать. Русский народ – это семья родов, созданных Творцом, издревле населяющих землю-матушку, которую мы называем своей Родиной. Разъединилась последние века – это наша семья. Разобщились рода древние, оставили многие землю предков своих. Но народ русский – это разумом управляемая сущность, где все вместе и каждый в отдельности несут в себе родовую память. Несут светоносную идею о единой русской державе, где все живут по совести, а поступают по справедливости. Пришло наше время. Русский народ был, есть и будет во все времена, в вечности и в бесконечности. Беседуют Алексей Орлов, Сури Яр, Святозар Степанов и Владимир Павлов. 4 ноября, среда. В 19:30 живой эфир. Русско-японская война. В эфире будут раскрыты следующие темы. Причины начала русско-японской войны. Планы сторон. Ход боевых действий. Портсмутский мир. Сказитель Борис Олегович Куценко. 5 ноября. Четверг. Живой эфир. Тайны тамплиеров. Факты. Русь и вера Христова. Лекция посвящена тайнам ордена тамплиеров. Вроде бы совсем не о Руси, но сегодня горе учителя нашего уничтоженного образования часто заставляют детей писать по теме тамплиеров учебные проекты. Материала вроде бы очень много – книги, статьи, фильмы, но в 99% все это бред. Тема тамплиеров – одна из самых загадочных в мировой истории. Сказитель – Дмитрий Белоусов. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/славрадио и в чате сайта slavradio.org. 6 ноября, пятница, в 2:08, в 14 и в 20 часов по Москве «Объединение и пробуждение народа». Выпуск 9. «Современность законодательства и потребность в объединении». Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. 7 ноября, суббота, в 1:07, в 13 и в 18 часов по Москве «Сказки от Вальки-Каральки». «Сказка. Зачин. О том, как все было». Часть 3. В 2:08, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 153. Александр Викторович Краев. Вещает Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2:08, в 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Когда наступит всеобщее счастье?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. Далее, в 3, в 9, в 15 и в 21:00 по Москве вы можете прослушать программу «Вестник» на следующую неделю. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Каладар»